словно они попали под землю, в туннель. Потом он понял, что они на самом деле идут по туннелю, узкому и длинному туннелю из растений, пол которого устилали листья, а стены и потолок слагались из листьев и ветвей. Правда, самая глубокая часть и впрямь уходила под землю, там было совершенно темно. Место оказалось крайне неприятное, такое странное и неожиданное. «Как же он допустил, — спрашивал он себя, — чтобы ему помешали выполнить свой долг? Кто его спутник, контрабандист, преступник, которому не доверился бы ни один человек в здравом уме? Хуже всего, что теперь он полностью зависит от этого человека. Если его бросят одного, он не сумеет найти дорогу назад». Ему пришла на ум нелепая мысль, тем не менее похожая на правду. Казалось, в обе стороны туннель тянулся бесконечно. Молодой человек совсем уже разволновался, как вдруг они очутились снаружи. Весь переход длился не больше 3-4 минут. Под открытым небом он занял бы и того меньше. Место, куда они вышли, было совершенно иным, чем то, где они вошли. Корео описывал его как город-сад. Это выражение он слышал не раз, но не очень представлял, что оно означало. Они шагали по извилистой улице среди садов и белых вилл с нарядными красными крышами. Доктор спросил его с упреком. «Вы явились сюда без золота?» «Так я и думал, так я и думал. Вам обменяют деньги в любом месте, но только смотрите, не дайте себя надуть. Я знаю, где обменивают песо по хорошему курсу и где купить товары, которые в Буэнос-Айресе принесут неплохой доход. Вы понимаете, подобные знания кое-чего достоят, и я не собираюсь делиться ими с первым встречным. Когда-нибудь, не исключено, я возьму вас в компаньоны. А пока каждый устраивается как может». Вы видите эту надпись? 14-я остановка? Вот именно. Мы встречаемся здесь завтра в 5 утра. Корео запротестовал. Так они не договаривались. Он согласился потерять одну ночь, а теперь выходит, что он потеряет 2 ночи и день. Доктор отступил на шаг, как будто хотел рассмотреть его получше. «Вы только поглядите, что он мне предлагает, чтобы мы возвращались среди бела дня на глазах у всех конкурентов. Знаете, с вами надо держать ухо востро, иначе наше знакомство дорого мне обойдется. А теперь скажите, что вы станете делать один, за границей, без моей помощи? Сядете и заплачете, побежите просить консула, чтобы он отправил вас домой в чемодане?» Корео понял, что судьба его целиком зависит от доктора, и лучше его не сердить. «До завтра», — сказал молодой человек. «До завтра», — отозвался доктор и посмотрел на часы. «Ровно в 5. Тогда времени у нас будет с избытком, потому что рассветает в 6. Я не люблю суетиться». «Теперь я сюда, а вы туда, и не вздумайте следить за мной, а то вам не поздоровится». Пройдя несколько шагов, Корео подумал, что если доктор не придет на свидание, ему будет плохо. Денег у него с собой было немного, и, конечно же, он не слишком надеялся, что сам найдет вход в туннель. Разумнее было бы поискать туннель сейчас, пока еще не все смешалось в памяти. Он попытался вернуться тем же путем, но скоро заблудился среди путанных улиц. Была еще одна подробность, о которой он не расспросил доктора, боясь выглядеть дураком, где они находились. У него закружилась голова, и он подумал, что не стоит, падая с ног от усталости, плутать по этим улицам, проложенным, вопреки всем законам, градостроительства. И еще он понял, что прежде всего должен немного поспать. Потом уж он разберется, что к чему. «Я лягу где угодно», — сказал он вслух и добавил, «где угодно, лишь бы не было собаки». Но сразу же возникли проблемы. потому что здесь было принято в каждом саду держать собаку, а то и двух.